Глава 4. Несвоевременный поцелуй. Проснувшаяся Салтычиха в испуге от страшных сновидений первым делом закричала: «Фивка!» Но верной Фивы в спальне уже не было. Она хлопотала по хозяйству, вовсе не подозревая, как мучилась во сне ее барыня и повелительница. Это еще более обозлило Салтычиху. «Где Фивка? Фивка!» — позвала она озлобленно. Фивка немедленно появилась. «Где пропадала?» «Ах, ах!» — заахала Фива. «Я чаяла, что ты почиваешь, золотая моя, потому и ушла». «Ну? Что тот-то? Не кричит там?» — спросила Салтычиха, тотчас же успокоившись. — Молчит. Я уж бегала к погребице-то. Прислушалась. Не гугу. Знать, заснул сердешный. — Сердешный. Вишь, жалость на тебя какая напала, — заметила Салтычиха, но без злорадства и даже со своего рода удовольствием, так как соболезнование Фивы об участи Тютчева, о котором шла речь, ей понравилось. Прозорливая в таких делах Фива сразу поняла это и немедленно повела своеобразную речь. «Как же несердешный!» — с грустью в голосе заговорила она. «Совсем-таки сердешный, такой холодищ на дворе, осень-осенью, слякоть-слякотью, а он в такой, дорогая моя, зябкой погребице. Она для мужиков, и то для воров-мошенников, а не для таких молодых и, можно сказать, ученых и благородных господ». «Вишь, какая ты у меня, Фивка, на язычок-то красным красна! Что твой масон какой? И где успела выучиться?» «Все по твоей милости, государня, матушка». Эк нашла ученую. «Ах, барня, барня, кормилица ты наша!» — воскликнула Фива, слегка наклонившись к лежащей Салтычихе и отыскивая ее руку, чтобы поцеловать. «Да где ж нам и жить-то, как не у таких добрых господ? Где ж нам и учиться-то?» «Учись у добрых, а я злая». «Ты-то, родимушка, ты-то!» — сплеснула руками Фива. «Вестима, я». «Ах, вот ж неправда, вот ж неправда!» «Ну а коли я добрая, так чего бы ты, Фивка, от меня хотела?» — спросила Салтычиха, неожиданно чувствуя в себе наплыв искренней доброты. «Ничего, матушка-барня, совсем-таки ничего». «Не ври, Фивка, ты скарит». «Ах!» — могла только воскликнуть Фива и невинно опустила голову. «Денег, что ли?» — добивалась Салтычиха. «На что они мне, старухи?» «Ну, землицы, что ли?» «Ах, много ли нам земли-то надобно?» Салтычиха рассмеялась. «И впрямь ты какая-то масонка! Раба, раба твоя на всю жизнь!» «А говорю, проси, так и проси!» Сказала уже с некоторой строгостью Салтычиха. «Что ж, коли велишь, так попрошу». «Ну?» «Выпусти нашего барина-то, Николая Афанасьевича, из погребицы. Вот, матушка-барня, вся моя просьба к тебе. Чего он там, наш сердешный-то, валяется?» Салтычиха с минуту помолчала, пытливо глядя на свою верную рабу, потом немного приподнялась и приказала: «Наклонись». Фива наклонилась к барыне. «Целуй меня в щеку-то», — сказала Салтычиха. «Не стою, не стою!» с каким-то неестественным подобострастием произнесла Фива. «Целуй!» — был новый приказ Салтычихи. Фива ахнула тихо и с покорностью слегка прикоснулась своими холодными, тонкими губами к пухлой щеке Салтычихи. После этого Салтычиха заметила: «Ну и бестия же ты, Фивка! Таким подлым и в Сибири места мало!» «Барыня, матушка наша!» — — скрикнула Фива, поймала руку Салтычихи и начала с жаром целовать ее. «Ну будет, будет тебе!» — остановила ее порыв Салтычиха. «Ты поди-ка лучше, да и впрямь выпусти из погребиц-то нашего пленника. Авось он меня послаще твоего-то поцелует». Фива выскочила из Салтычихиной спальни перепелочкой и в минуту очутилась с ключом у погребицы. Ей было весьма приятно, что она будет первой вестницей освобождения. Вмиг замок был отперт и дверь распахнута. «Барин, пожалуйтесь в хоромы!» — позвала она с подобающим подобострастием Тютчева. Ответа не было. Волк зашевелился и захрипел. «Барин! Барин!» Волк завыл. «Тишь ты! Черт!» — крикнула Фива на волка и снова позвала. «Барин! Да где же вы?» Ответа опять не было. «Уж не убежал ли?» — мелькнуло в голове верной Салтычихиной рабы. Само собой разумеется, что догадка ее оправдалась. Фива испуганно взвизгнула и чуть было не упала. «Что скажу? Что скажу барни-то?» — бессмысленно шептала она. Затем она побежала в людские и подняла на ноги всех дворовых. Поднялся крик и гам невообразимый. Все бегали, все искали чего-то, спрашивали, бронились, толкались. Фива кричала более всех, но крик делу нисколько не помогал. Пленник словно сквозь землю провалился. Кто-то надоумил, что виной всему собаки. Отчего, мол, не лаяли, когда человек убегал? Начали лупить палками собак. Собаки визжали, лаяли, и, наконец, одна из них, не стерпев, вероятно, напраслины, а то, может быть, и из ненависти, кинулась на Фиву и довольно здорово укусила ее за икру. Гам и визг увеличились вследствие этого еще более. Шум, наконец, дошел до слуха Салтычихи. Она сама наскоро оделась, вышла на крыльцо и, понятно, тотчас же узнала, в чем дело. «Быть того не может!» — вскричала она бешено и самолично отправилась в погребицу. Единственный теперь обитатель погребицы, волк, испуганный необыкновенным собачьим лаем, встретил и ее, как и Фиву, воем. «Нет, нет, вижу, что нет!» — только и могла прохрипеть Салтычиха, тщательно оглядев все углы погребицы. Была немедленно созвана вся дворня. Начались расспросы и допросы. Никто, оказывается, ничего не знал и не ведал. Оглядели замок. Замок был цел. Оглядели дверь, стены. Все было в целости. «Кто-нибудь да выпустил», — догадалась Салтычиха. «Но кто? Кто посмел это сделать?» Началась расправа с дворней в том вкусе, какой практиковался в Троицком. А виновник всей этой кутерьмы спал между тем в сторожке Никанора безмятежнейшим сном. Сны его были легки и прекрасны. Все время ему грезилась Лесникова дочка. Галина, которая все куда-то манила его, улыбалась, а потом, аукая, пряталась в зелень дремучего леса. Только голос самой Галины и разбудил его. «Вставай, барин, пора!» И тронула его слегка за плечо. Тютчев открыл глаза, несколько мгновений смотрел на прекрасное виденье и, предполагая, что это все еще продолжение сонной грезы, сильными молодыми руками привлек к себе девушку и запечатлел на ее щеке такой же сильный и молодой поцелуй. В то же мгновение он почувствовал, что такая же сильная и молодая рука схватила его за ворот венгерки и со всего размаха бросила на глиняный, хорошо утоптанный пол сторожки пылесовщика.